26. Перебросив в Сирию 4-й и 12-й легионы, казавшиеся малопригодными к боевым действиям, так как своих наиболее храбрых воинов они потеряли, а все остальные были подавлены страхом, Карбулон ведет оттуда в Армению 6-й и 3-й легионы, которые не понесли потерь и к тому же были закалены в частых и успешных походах. К ним он присоединяет находившийся в Понте и поэтому не затронутый поражением 5-й легион, воинов только что прибывшего 15-го легиона, отборные подразделения из Иллирии и Египта, все бывшие у него под началом конные отряды и когорты союзников и присланные царями вспомогательные войска. Эти силы он сосредоточил в Мелитене, откуда собирался переправиться через Евфрат. После принесения по обычаю искупительных жертв он созывает войско на сходку и обращается к нему с торжественной речью, в которой говорит, что они будут сражаться под верховным водительством самого императора, смотри примечание 14, о своих прошлых деяниях, о том, что в недавних неудачах повинна неумелость Пета. С твердостью и уверенностью, заменявшими этому доблестному воину красноречие. Примечание 14. То есть Нерона, формально считавшегося верховным главнокомандующим. Конец примечания.